энерготела других существ. Любая душа, посылаемая в какой-либо мир, обладает защитной оболочкой и оболочкой, осуществляющей взаимосвязь между данным миром и тем планом, откуда происходит управление этой формой. Добавляются и другие оболочки в зависимости от выполняемых ею функций. Инопланетяне, например, тоже обладают энерготелами, но количество их зависит от их уровня развития и от условий среды обитания. Но обычно существует такая зависимость. Чем выше уровень существа, тем больше у него тонких оболочек. У человека же долгое время бытовало мнение, что с развитием души их число уменьшается, что было связано со свойством души сбрасывать временные оболочки после смерти. Для физического мира это действительно так. Часть тонких тел приходится сбрасывать. Но в высоких материальных и энергетических мирах, то есть в иерархии, происходит нарастание числа энерготел, потому что осуществляется рост личности. В каждом новом мире личность проходит несколько стадий развития, делает определенное количество энергонакоплений. И для этих накоплений ей предоставляются новые оболочки. Энергии разных миров не смешиваются, а находятся в своих объемах. Но и в этих объемах они распределяются согласно своей иерархической последовательности. Даже если сравнить определителей, ведущих людей, то по причине, что они бывают разных уровней развития, число энерготел у них будет не одинаковым. Определители высоких уровней имеют большее число энерготел, что является показателем их прогрессирования. Чем выше личность стоит на ступенях иерархии, тем больше у нее энерготел. Тонкие тела имеются у планет и звезд. При этом у звезд их число будет больше, чем у планет, так как звезды стоят выше планет по уровню. Но на число энерготел у планет и звезд влияет уровень их развития. Планета низкого уровня и высокого будут иметь разное их число. У звезд аналогично. С повышением их уровня число оболочек возрастает. Таким образом, на число тонких тел у однотипных форм влияет уровень их развития. Планеты и звезды тоже бывают разных уровней. Поэтому при переходе планет и звезд на определенные ступени развития им добавляются новые энерготела. Например, Земля в данный период при переходе от эры рыб в эру водолея совершает очередной эволюционный переход в новый диапазон энергий, и ей добавляется для работы с новыми типами энергий 3 новых оболочки.